«Может быть, к большим ценностям?» — усмехнулся Гордон. «Но где этот замок, который открывает хитрый ключ? В Нью-Йорке? Или здесь? Что это, ключ к секретному сейфу или банковскому хранилищу?» «Задайте мне вопросы полегче, Марк Александрович», — засмеялся я. «Это знал только Бастанян. Но он умер. И умер Нарик. А мертвым не нужны ценности и не интересны никакие тайны. Нью-Йорк. Стивен Полк. Западня. В справке департамента автомобильного учета сообщалось, что автомобиль «Корвет» 1990 года выпуска с регистрационным номером Хуювам принадлежит Вадиму Рындину, который живет в штате Нью-Джерси в городке Клиффсайд. По просьбе полка автомобильная полиция передала ему также номер карточки социального страхования Рындина, которая в Штатах сопровождает каждого человека от рождения до смерти. Время изменило свой привычный объем для полка. Он очень торопился, и часы, набитые его энергетическими поисками, заскакали как минуты. Ждать было некогда, и он не стал запрашивать службу иммиграции и натурализации, а поехал сам в их нью-йоркский офис. За полчаса ему нашли досье Рындина, в котором была собрана вся информация о его жизни до приезда в Америку. Дальше шли несколько пустяковых справок, и все. Пустота. Но из бумажек, которые полк с огромным интересом прочитал, он узнал, что Рындин, квалифицированный рейнджер, бывший КГБшник, провоевавший в Афганистане с обеих сторон линии фронта, полку не хватало времени, но он не хотел и не мог привлечь к себе в помощь никого из сотрудников. После сообщения Анжелы о задушевной беседе в машине возможного убийцы Рындина с его коллегой Майком Канолли, полк больше не верил никому и должен был всю работу выполнить сам. Он знал, что человек должен оставлять множество бюрократических следов, и направил кучу запросов во все мыслимые организации, с которыми Рындин мог вступать в контакт. От электронной компании Con Edison до Министерства обороны США. Неведомо, где могли найтись какие-то сведения о Рындине, но он старался не пропустить ни одной щели. Самой большой удачей был ответ из военного ветеранского госпиталя в Бейриджи. В архиве разыскали справку о том, что в 1990 году Рындин проходил у них обследование на предмет установления ему инвалидности. Рындину отказали и сняли с учета в госпитале как не имеющего статуса американского военнослужащего. Там же была справка о том, что документы о состоянии его здоровья были направлены по месту лечения в больницу Кони-Айленда. Вот и замкнулся круг. Разыскивая убийцу Дриста на кухне кафетерия больницы, полк и вся полицейская команда совершали одну и ту же ошибку. Они искали убийцу среди персонала, а он скрылся в многотысячной ораве пациентов, прошедших через этот огромный госпиталь. Безусловно, Рындин, регулярно бывавший в госпитале, знал там все. И запертая дверь на кухню была для него смешной преградой. Он мог этот замок открыть скрепкой для бумаг. Ах, как было бы уместно сейчас поговорить с лейтенантом Джорданом, старой полицейской собакой и очень неглупым человеком. Но полк вспоминал его тяжелое лицо цвета остывшего чугуна и сразу же отмахивался от навязчивого желания посоветоваться с ним.